На Апраксиной была алая шляпа с широкими полями, украшенная мелкими белыми розочками. «Это сигнальная шляпа», — пояснила она, и Керен, понимающе кивнула. «Ясно. Под мухомор». В Манжерон они добирались на электричке. Апраксина нечасто бывала в этом городке, несмотря на его широкую известность среди эмигрантов. Зато Керен была тут частой гостьей, хотя у нее с Манжероном были связаны не очень приятные воспоминания детства. Замок Манжерон когда-то был куплен на средства семьи Зерновых, и в нем был устроен приют для русских детей-сирот. И в оном богоугодном приюте заведены были такие строгие порядки, что детей из благополучных семей пугали: «Будешь плохо себя вести, отдадим тебя в Манжерон, там тебя выучат ходить по струнке». И однажды непослушную Киру за какую-то особо выдающуюся шалость, за какую именно Керен не признавалась даже Апраксиной, сослали на все лето в Манжерон. Перевоспитать ее там, конечно, не перевоспитали, но по струнке ходить заставили. Зато в отместку Керен по ночам бродила по всему замку, закутавшись в белую простыню и тихонько подвывая. Так она породила легенду о белой даме, каковая просуществовала до пришествия третьей русской эмиграции. Эти ни во что не верили, и легенда тихо скончалась. Пригород был тихий, старинный, большей частью одноэтажный, двухэтажный и очень зеленый. Вот впереди показалась башня Манжерона, затем зубчатая стена с бойницами и воротами, с горгульями и гербом над ними. Инспектор в ворота с дамами не пошел, оставшись прогуливаться за стеной, его выход был позже. Дамы вошли в ворота, пройдя под настороженно склонившимися мордами горгулей. Керен в своем панатласе полыхала, как фазан. Туркменские фенечки на ее тюбетейке звенели при каждом шаге, и, шествуя в перевалочку, уточкой рядом с затянутой в серый дорожный костюм Апраксиной, она совершенно затмила бы ее, если бы не алая шляпа графини с полями, спереди спускающимися на лицо почти до кончика носа. Справа за оградой стояла небольшая церковь. «Здесь где-то должна быть скульптура Анны Ярославны?» — спросила Апраксина. «Ну что ты! Статуя русской королевы Франции Анны находится у церкви святого Винсента в Сан-Лисе. Это аккурат на другом конце Парижа, вернее, на север от Парижа. Красивая статуя? Ну, скажем, она вполне в жанре. Королева Анна величественна и скромна одновременно. На одной руке она держит высеченное из камня изображение монастыря, канонический атрибут основательницы обители, подчеркнуты славянские черты, грубоваты, но красивы, и надпись на пьедестале. Она возвратилась на землю предков, чтобы умереть. У тебя никогда не было желания возвратиться в СССР, чтобы умереть на родине?» «Возвратиться в СССР, чтобы умереть? Керен, дорогая, ты же знаешь, что мои родители бежали из России, а не из СССР. Той России больше нет, а значит, нет и родины, где стоило бы помирать. Тебя что, ностальгия одолевает? Приступами. Это, знаешь, как старый больной зуб. Когда схватит, готова все бросить и куда угодно бежать, лишь бы избавиться от невыносимой боли. А когда не болит, можешь жевать им говядину». «Ну и сравнение, Керен. А еще поэтесса». «А я весьма современная поэтесса», — скромно пояснила Керен. «Я же рассуждать в медицинских терминах, то я бы скорее сравнила ностальгию с морской болезнью. Никто не знает, почему одни ей подвержены, а другие нет. Любопытно, что морской болезнью страдали даже некоторые адмиралы флота», — глубокомысленно заметила Керен. Дамы оглядели двор в поисках живой души, чтобы расспросить о Каменеве. Живая душа как раз шла им навстречу в облике долговязого фотографа, увешанного несколькими сумками с аппаратурой. «Толь, дорогой!» Окликнула его Керен и пошла к нему, протягивая обе руки. «Кира, солнышко! Здравствуй, моя самая любимая русская парижанка! Как давно мы не виделись!» Фотограф бросился к ней, наклонился, согнувшись вдвое, и расцеловал ее в пухлые, нарумяненные щеки. «Да я всего неделю назад была здесь!» — засмеялась Керен. «Вот я и говорю, давно не виделись. Вы на выставку?» «На выставку мы тоже заглянем. А вообще-то я привезла мою старинную приятельницу, которая собирается писать роман об Анне Ярославне, и приехала осмотреть место событий. Так представь меня, Керен. Мой друг Марио Валентино Толь, фотограф. Точнее, фотограф-медитатор», — поправил он. «Елизавета Николаевна», — представилась Апраксина, но руки не подала, потому что собственные руки фотографа были заняты. «А что это за профессия фотограф-медитатор? Можно поинтересоваться?»